На Нормандии надолго мы не задержались. Сообщив пресс-релизе данные своего нового инструментрона, я отправила запрос в спецкорпус с просьбой забрать с корабля ящик со взрывчаткой. Нечего ему делать в трюме, а самим с ним возиться слишком хлопотно. Теперь, забрать тех, кто мне нужен, и, по делам, Джокера я нашла, кто бы мог сомневаться, в рубке под молчаливой опекой Дерга. Пилот как раз заканчивал тестирование системы управления, руководя действиями красотки азрейских бригады спецкорпуса, и получал от всего процесса массу удовольствия, которое забивало даже боль и переживания о будущих проблемах. Я дала ему время закончить тесты, все равно у него оно есть, пока я буду занята. Дерг получил указание погрузить Джеффа в серебристый эйрокар, стоящий на причальной площадке неподалеку от фрегата. Дилан нашелся в столовой и все так же занимался с Лерой и помогал ей что-то дорабатывать в ее отчете, а Тали работала вместе с ребятами Адамса в машинном отсеке. Кварианку от работы пришлось отдирать прямым приказом. Надо сказать, девушка послушалась мгновенно, хоть в ментале и было яркое сожаление. Лера же, узнав, что у нее будет возможность выступить перед советом, растерялась и занервничала, тут же вспомнив про массу недостатков в своем отчете, которые надо обязательно исправить. «Лера, успокойся, у тебя еще будет время перечитать и поправить огрехи», сказала я, подхватывая девушку под локоть и выводя из столовой. Заседание запланировано во второй половине дня. Но, Имрир, вы не понимаете, это мой шанс доказать свою теорию. Миленькая Азари нервно стиснула руки в кулачки. Я никогда и не думала, что получу такую возможность. Я, Лера, вы, прекрасный специалист, посвятивший половину своей жизни изучению протеан. Полагаю, вам есть что показать и рассказать совету. Вас выслушают вместе с моим отчетом, тем более, ваша теория подтверждает то, что я имела, ГМ, счастье увидеть в маяке протеан. И я считаю, вы совершенно правы в своих догадках. А теперь, доктор Лера Тессони, успокойтесь. Мы летим на цитадель решить дела и отдохнуть перед отчетом у совета. Но, я, Лера, девушка вздохнула, жалобно глядя то на меня, то на Дилана, то на Тали. Хорошо, я поняла, вот и отлично, пойдем. Когда мы пришли к Эйрокару, к нему уже подходил Дерг, практически несущий на себе Джокера. Пилот недовольно ворчал, но его ворчание было лишь способом скрыть страх и неуверенность. Первым пунктом назначения у нас была клиника спецкорпуса. Полет много времени не занял, благо, она находилась недалеко от причальных площадок. В клинике нас уже ждали. Когда я подтвердила свой статус, Азари, сидящая за стойкой ресепшн, вызвала врача Хити Дальтагана. Через пару минут в холл спустились высокий батарианец в униформе врача и две Азари в форме младших медицинских сотрудников. Понятий медсестра и медбрат в рангах медицинской структуры пространства цитадели не существовало. Спектр. Врач приветственно склонил голову влево. Я ответила точно таким же приветствием, что было довольно благосклонно воспринято. Джокера уже усадили на каталку, и теперь девушки просто ждали окончания разговора. «Доктор, полагаю, данные, переданные нашим корабельным врачом, скажут вам гораздо больше, чем я, при всем моем желании». Я протянула ему датапад. «Мне необходимо провести полное обследование нашего пилота, его медицинская карта». Я протянула второй датапад. Там же информация о его обследовании от медкомиссии Альянса и постановление о соответствии занимаемой должности. «Мне необходимо подтвердить, что Джефф Мара в состоянии выполнять свои должностные обязанности пилота корабля, несмотря на полученные недавно травмы. Это подтверждение необходимо для командования военно-космических сил Альянса систем», сходу въехал в суть проблемы врач. «Или вы просто хотите провести независимое обследование пилота в нашей клинике? Это необходимо для командования Альянса». Батарианец прищурил нижнюю пару глаз. «Мы проверим вашего пилота, и я составлю заключение о состоянии его здоровья. Доктор, у меня есть еще небольшая просьба», добавила я, чувствуя некоторую благожелательность батарианца. Сделать гадость Альянсу он был не прочь, особенно если эта гадость была частью его непосредственной работы и могла помочь другому разумному. Я же была членом Турианского корпуса и с Альянсом в его мозгах не особо соотносилась, что несколько странно. Мне нужно заказать костыли и инструментрон, подходящие для пилота с учетом особенностей его здоровья. Вас не затруднит передать нужные данные в технический отдел? Нисколько. Я передам информацию. Батарианец просматривал медицинскую карту, помаргивая верхней парой глаз, а в ментале ярко горело удивление и задумчивость. Костыли я закажу отдельно. У вашего пилота довольно специфическое заболевание. Я так полагаю, счет переслать в секретариат Турианского корпуса? Да. Обследование займет часа два. Костыли привезут за час. На цитадели есть нужные экземпляры. Когда будет готов инструментрон, я сказать не могу. Полагаю, будет разумнее доставить его на ваш корабль. Я полагаюсь на вас, доктор Хиттендаль. Наклони голову влево, только чуть ниже к плечу. Услышала я четкую направленную мысль стоящего за моей спиной Гаруса. Я сделала, как мне посоветовали. Наклонила голову влево, сильнее, чем в прошлый раз. Этот довольно простой жест вызвал бурю удивления у врача, смешанную с удовлетворением от неожиданно проявленной вежливости. Отношение ко мне неуловимо изменилось. Батарианец стал чуть добродушнее, его настроение немного приподнялось от привычного ему знака внимания и уважения, которого он никак не ожидал от человека. В очередной раз Гарус мне дает советы и оказывает помощь в нужный момент. Подумать только, сколько проблем я избежала благодаря ему. На этом наш разговор завершился. Джокера Азари укатили в лифт, а врач ушел куда-то по коридору, читая на ходу датапад. Мда, дурная привычка, существующая практически у всех видов и рас, которые мне встречались. Помню, один мой друг умудрялся с 5-килограммового свитка читать на ходу. «Дерк, остаешься в клинике, подождешь Джокера», — сказал я, оторвав взгляд от батарианца. Боец кивнул. «Когда закончите, двигайте к башне совета. Я буду ждать вас там. Если успеете раньше нас, подождите где-нибудь неподалеку. Возьмите такси». Я протянула Дергу карточку. «Это твоя новая ИД-карта, она же удостоверение временного сотрудника спецкорпуса, приписанного к отряду «Спектра». Карту боец взял, повертел в руках. Документ его не впечатлил. С нее и оплатишь. Чего?» Удивленно буркнул Дерг, продолжая крутить в руках невзрачную серую карточку с маленьким серебристым силуэтом эмблемы спецкорпуса в верхнем левом углу. «Такси оплатишь», — сказал я. Агарус добавил: «Подойдешь к терминалу вызова такси, оно находится прямо у входа в клинику. Когда кар прилетит, выберешь на пульте автопилота «Президиум», «Башня совета», оно тебя само привезет», — пояснил он. «По приезду на место вставишь карточку в пас оплаты, деньги снимутся автоматически. С удостоверения, оно же и банковская карта. А это-то зачем? Тебе зарплату в спецкорпусе платит, придурок», — выдал Дилан. «Жалование на нее приходит. А там уже что-то есть?» — с еще большим скепсисом спросил Дерг, засовывая карточку в нагрудный карман. «Оплата приходит каждую декаду, так что да, есть». Дерг к сказанному отнесся с долей сомнения. «А зря. Спецкорпус платит своим сотрудникам немало, не зря же работать в этой структуре настолько престижно. Когда Джокера выпустит, свяжешься со мной». Я активировала свой инструментрон и сделала массовую рассылку новой контактной информации на избранные адреса, благо, вся база данных была скопирована со старого устройства. «Я скажу, сколько вам придется нас ждать. Понятно?» «Да», — Дерг зевнул. «Душка, а мне-то сейчас чем заниматься?» «Да чем хочешь, но так, чтобы проблем ни у кого не было. Я верю в твой здравый смысл». Намек был понят, и Дерг с комфортом окопался на мягком диванчике в холле клиники с явным намерением поспать. Вот и чудно. Пусть дрыхнет. А мы дружно погрузились в аэрокар и отправились в СБЦ. Пора бы оформить тали документы. По дороге к СБЦ нам пришлось сделать небольшой крюк и высадить Дилана возле центра связи спецкорпуса. Бойцу надо было связаться с адмиралом Хакитом и отчитаться. Конечно, мы не обязаны перед ним отчитываться, поскольку я – спектр совета, а Дерг с Диланом – его временные сотрудники, но конкретно с Хакитом портить отношения я не собиралась. Уж очень занятные странности есть в поведении и характере этого неоднозначного человека. Притом странности, которых в канонной истории не было. Я потратила довольно много времени, перебирая память моего реципиента и выбирая информацию об адмирале. Поведение моих бойцов тоже поднимало массу вопросов. Пока я не вошла в полную силу, менталистикой я предпочитала не пользоваться без крайней на то необходимости. Организм еще не готов к тем тратам энергии, которые подразумевает использование этого дара. Аура еще не развернулась окончательно, и потому любые более-менее серьезные манипуляции с сознанием чреваты серьезными энергопотерями. В любом случае, до пафосной смерти я дергаться не буду. Этот ключевой момент никак не обойти. Нормандия со мной на борту так или иначе будет сбита кораблем коллекционеров. Альянс радостно объявит меня погибшей и с удовольствием начнет пользоваться моим именем и образом в политических и идеологических целях. Как там призрак говорил, кровавая икона, буду соответствовать. И надо будет не забыть потом обломать им всю радость от пользования столь занятным образом. Не люблю, когда имена погибших используют в политике. Во всей этой истории меня искренне смущает следующее. Почему бравого командира так быстро объявляют именно погибшим, а не пропавшим без вести? Почему именно с Шепардом так грубо нарушаются законы не только пространства цитадели, но и самого Альянса? Почему не ждут положенные 7 лет? Или Альянс точно знает, что командир Шепард именно погиб, а не пропал без вести, а ведь тела-то вроде как не нашли? Странно это. Строить догадки и делать сейчас какие-то выводы я не стала. Слишком мало информации и исходных данных. Подумаю об этом уже после того, как решу вопрос с Сарином и увижу, какова будет реакция реальности на мою самодеятельность. Какой откат я получу, какие проблемы поимею, если оставлю легендарного спектра в живых, ведь чем больше я ситуацию анализирую, тем больше мне хочется сохранить ему жизнь, даже если он работает на властелина добровольно. Убить-то не проблема, он и сам прекрасно справится с этим нехитрым делом. Загвоздка именно в причинах, из-за которых спектр остается с Назарой и выполняет его задание. Что мог посулить лучшему спектру совета Жнец, чтобы получить его верность? Пообещал шанс на выживание для его вида, вероятно, и в этом случае я могу понять и принять решение Сарина. Одна жизнь и репутация, малая плата за хотя бы призрачный шанс на выживание для хоть кого-нибудь, его расы. Самое страшное в этом раскладе другое. Если Сарин решил пойти таким путем, значит, он не верит в возможность остановить Жнецов с помощью силы. Если бы был шанс, пусть даже призрачный, он бы за него уцепился. А так, пошел на сотрудничество с тем, кто приведет его вид к падению. Значит и правда не нашел другой возможности. Я склонна доверять ему в оценке этой ситуации. Я не знаю истинный военный потенциал пространства цитадели и иерархии, а Сарин знает. И раз уж он гарантированно уверен в том, что этого военного потенциала недостаточно, картинка вырисовывается, нехорошая, в то, что Сарин Артериус работает с Назарой только ради личного блага и выживания, я не верила. Слишком легко и без малейших колебаний он принял решение о самоубийстве. Слишком легко для того, кто, по мнению некоторых разумных, готов на все, чтобы выжить. Тогда, на Иден Прайм, в реальности, и, возможно, в будущем, если я допущу канонное нападение на цитадель, как ни крути, надо лететь на Наверию за леди Бенезией. Не ради Рахни или координат Мюри-транслятора, да демоны с ним, с Илосом. Мне и сама Бенезия не нужна. Мне нужна только информация о расположении базы Сарина на Вермайре. Планета большая, а база-то одна. И кто знает, как этот параноик ее спрятал. Меня и в игре впечатлила ее защита. А на что эта база будет похожа в реальности и какого фортификационного монстра из нее сделает Сарин при его средствах, возможностях и мозгах, моя фантазия буксует и рисует картинки одна фееричнее другой. В любом случае, я буду искать эту базу до того, как придет сигнал от гора, даже если мне придется прочесать эту планету и ловить базу на живца. Как собьют корабль, так и узнаю, откуда стреляет ПКО, а там уже и буду вычислять саму базу. Главное, чтобы туда солары не приперлись, тогда времени на разговор с Сарином у меня не будет, а уж шансов вытащить его живым, тем более. Слишком много жаждущих грохнуть эту ходячую проблему. Я уже не говорю про риск засветиться перед Назарой. Встречу с этой древней сущностью я бы хотела оттянуть как можно дольше. Все упирается в Бенезию. Надо лететь за ней. Вот только когда? Хороший вопрос. Пока никакой информации об этой дамочке не появлялось. Это не игра, миссию мне сходу добрый дядя Андерсон не выдал. Учитывая время, которое требуется на перелеты, мне нельзя не опоздать, не прибыть раньше срока. Стоп, а ведь Нейлус может знать координаты базы наставника, а может и не знать. Надо не забыть спросить при случае. Вдруг все гораздо проще, и мне не потребуется возиться с матриархом Азари. Хотя, Лера мать любит, да и Рахни, это заманчиво. Звонок инструмент Рона вернул меня на грешную землю, то есть на сиденье Эйрокора. Я глянула на экранчик. Опа, а вот и Нейлус. Я тронула кнопку ответа, пиктограмма исчезла, а над моим предплечьем появилось небольшое цветное окошко, показывающее уставшую, но довольную физиономию наставника. «Имрир, где вы сейчас?» Он сходу задал вопрос. Подлетаем к СБЦ. Взрывчатка на корабле осталась. Я отправила запрос в спецкорпус. Ее заберут. Начинаешь пользоваться своими правами. Нейлус улыбнулся. Что собираетесь делать? Летим оформлять документы для Тали. Полагаю, мое присутствие ускорит процесс. В ответ, согласный кивок. Я буду ждать вас в башне совета. Набери меня, когда прилетите. Ждать придется долго. Негромко сказал Гарус, не отрываясь от управления. Мы летели в плотном транспортном потоке по какому-то круглому туннелю, проходящему где-то внутри конструкции станции. Ничего, подожду. Отмахнулся Крайк. Джокер уже в клинике. Да, я оставила там Дерга. Как нашего пилота выпустит? Они подлетят к башне совета. Хорошо. И, Имрир, тебя Андерсон искал. Неужели информация о Наверии всплыла? Сказал, что ему от меня надо. Спросила я, но озвучивать свою мысль не стала. Нет, наставник поморщился. Даже разговаривать не пожелал, только поинтересовался, где ты сейчас находишься. И ты честно ответил «не знаю», именно. Так что имей в виду, он чем-то весьма недоволен. Спасибо, учту. Вещание прервалось. Экранчик автоматически свернулся, а мое настроение быстро поползло к отметке копчиком «чую неприятности». И я даже начинаю догадываться, с какой стороны эти неприятности приползут. Ну не верю я, что капитан Андерсон меня искал только ради того, чтобы поинтересоваться здоровьем и пожелать успешной службы в спецкорпусе. Наверняка командование Альянса вместе с Удиной меня чем-то облагодетельствовать решили. Знать бы еще чем, или кем. Аэрокар мягко приземлился и после быстрого сканирования меток, посадочная платформа подняла нас на служебную парковку. Мы дружно выгрузились и, минуя лифт, потопали по лабиринту СБЦ вслед за Гарусом, вновь взявшим на себя роль проводника и экскурсовода. Наш, нет, мой снайпер с удовольствием рассказывал СБЦ о работе следователей, патрульных и инспекторов, стараясь не касаться жестоких и кровавых моментов, на которые была крайне щедра работа его друзей и сослуживцев, описывая смешные и забавные истории. Гарус, как оказалось, умел рассказывать истории, если не он являлся их главным героем. Красивый вибрирующий голос лишь добавлял очарования. Тали пропускала его слова мимо ушей, больше занятая своими проблемами и переживаниями. Лера была с головой погружена в отчет, а я слушала с огромным удовольствием. Гарус очень редко что-то рассказывал, тем более, настолько увлеченно, легко и непринужденно, обычно предпочитая помалкивать и слушать. А зря, у него действительно красивый голос, и он очень увлекательно рассказывает истории. Наконец, мы прибыли в миграционный отдел, довольно большой круглый зал, забитый народом. Мимо нас промчался соларианец с кучей датападов в руках. Поравнявшись с нами, он скороговоркой протарабанил: «Гарус, ты у нас теперь?» «Не знал». «Нет, теперь проводник у спектра». Также скороговоркой ответил Гарус. «Жаль». Соларианец убежал. Гарус тихо хохотнул, целенаправленно двигаясь к невзрачным металлическим дверям. И как его находят обычные разумные в этих переплетениях? Поинтересовалась я, направляя Лиару в нужную сторону. Она вновь что-то вдохновенно печатала на инструментроне. «Имрир, сюда легко попасть из гражданского порта, а мы шли служебными коридорами. Из-за толпы?» «Верно. Мы подошли к двери», Гарус указал на интерком. Я дождалась ответа, представилась и сообщила о цели прибытия. Дверь открылась, пропуская нас в служебные помещения. Все как и всегда. Спецслужбы обладают особыми правами, которыми мы сейчас столь бесцеремонно воспользовались. Гарус ухватил одного взгляда на мою одухотворенную физиономию, чтобы он взял всю работу на себя и не стал даже пытаться приобщить меня к процессу оформления документов. Меня продемонстрировали. Я показала свое удостоверение и под понимающим взглядом сотрудников миграционной службы цитадели прикинулась частью декора помещения. Лера устроилась на свободном кресле и окончательно перестала воспринимать реальность. Честно говоря, я ожидала худшего, но то ли мой статус спектра повлиял, то ли просто в пространстве цитадели бюрократическая система лучше отлажена, то ли высокие технологии сказываются, но оформление Тали прошло быстро и без лишней волокиты. С девушки сняли биометрические данные, для чего ее попросили снять скафандр в стерильном помещении и встать под специальный сканер. Пока шло сканирование, Гарус, Азари и Соларианец что-то оформляли, составляли и согласовывали. Меня дернули только дважды. Первый раз – поставить подпись под назначением Тализера Вас Нормандия Нарая как внештатного сотрудника спецкорпуса, и второй – чтобы подтвердить включение девушки в отряд спектра совета. Пока Тали вновь надевала свой скафандр, документы прошли перекодировку, и когда нервничающая акварианка вышла из изолированного бокса, задерганный уставший саларианец вручил ей новую личную идентификационную карточку с небольшой серебристой эмблемой спецкорпуса, искренне поздравил со вступлением в ряды внештатных сотрудников специального корпуса тактической разведки, и не забыл высказать надежду, что широко известные инженеры и техники вновь будут появляться в рядах сотрудников государственных служб пространства цитадели, несмотря на политическую напряженность между Советом и адмиралами мигрирующего флота. Тали от подобного пожелания впала в ступор, только и смогла что сбивчиво поблагодарить саларианца, отнесшегося к ней необычно вежливо и приветливо. Еще бы ему не быть приветливым, если я точно знала, что его корабль недавно ремонтировали трое молодых кварианцев в паломничестве. Воспоминание об этом ремонте и незамутненный восторг от модернизаций, проведенных увлекшимися парнями, были очень яркими и считались против воли. А еще я случайно считала, что этот жучара записал данные кварианцев и разослал своей родне на цитадели, так что талантливые детки без работы на станции не останутся. Могу понять, работая на уровне высококлассной инженерной бригады, платой ребята взяли подержанный челнок, и это за ремонт и модернизацию довольно крупного грузового корабля. В прошлый раз меня полдня продержали, доверчиво поведала мне наша кварианка. Тогда с тобой не было нас, резонно заметила я. Тали пребывала в легкой прострации, прижимая к груди маленькую невзрачную серую карточку, зажатую в ладошке. Видимо, до девушки только сейчас начало доходить, что она теперь не бродяжка, потерявшая документы, которую любой желающий обидеть может, а сотрудник самой известной спецслужбы в этой галактике и попадает под ее защиту. А спецкорпус, организация, никогда и никому не прощающая нападение на своих сотрудников. Неважно, кем работает этот разумный, нападение на того, кто имеет на своей ИД-карте эмблему спецкорпуса, приравнивалось к нападению на сам спецкорпус и наказывалось соответственно. Нейлус как-то раз пояснил мне причину крайне вежливого отношения к нашим коллегам со стороны всяческих отморозков. Случилось это лет 700 назад, и история была крайне неприглядной. Спецкорпус тогда хорошо погулял в оптическом траверсе, доступно показав всем желающим и зарывающимся, насколько у этой конторы длинная и тяжелая рука. Заодно дал понять, что в случае необходимости военный флот вполне может оказать поддержку оперативникам спектра в их нелегкой работе, а до траверса не так долго лететь, как кое-кто мог бы подумать. Тали эту историю тоже слышала, поскольку в тот момент находилась в столовой, и сейчас юная акварианка смотрела на свою ИД-карту как на нечто невероятное и невозможное. «Тали, очнись!» – тихо позвала я. Девушка от моего голоса вздрогнула и удивленно заморгала, что было видно по светлым глазам, хорошо различимым сквозь тонированное стекло ее шлема. «Пошли, пошли, нас уже ждут». Я подхватила хлопающую глазами кварианку под локоть и направила к Эйракару. Тализера, первый представитель своей расы за 300 лет, вновь появившийся в спецкорпусе. Это определенно стоит отметить. Но, я, Тали смущенно замялась, не зная, что и сказать. «Очень информативно», — подколол Гарус. «А у тебя такой карточки нет», — отрезала обидевшаяся девушка. «Нет, ну в самом деле, наивный подросток. И как ее в паломничество-то отпустили? Ах, ну да, она же была не одна. Ну, кто ж знал, что сие юное создание умудрится сходу перейти дорогу Сарину и его разумным. Хотя, насколько я помню, заказ на ее голову Сарин не делал, в отличие от серого посредника, ведь именно с ним пыталась договориться Тали через Фиста. И именно Фист ее подставил. А ведь заказ-то до сих пор не выполнен и, скорее всего, не отменен. И я не знаю, пошлет ли этот як еще кого-то за головой Тали, но в любом случае, девочку без присмотра оставлять нельзя. Не хотелось бы, чтобы с ней что-то случилось. Пусть пока сидит на корабле, от греха подальше. Загрузив кварианку в кар рядом с продолжающей увлеченно строчить на инструментроне Эзари, я слегка расслабилась. В принципе, все, что необходимо было сделать, сделано. Теперь можно и отдохнуть, пока корабль на ремонте, и пока меня не успели отловить у Динайко. Какие-то проблемы, яркая четкая мысль, окрашенная настороженностью, пронеслась в ментальном плане. Груз, неужели почувствовал, но у него же нет способности эмпата, да и энергии он от меня не получал. Скорее, наоборот, это я с него ее качаю. Или у меня настолько выразительная физиономия, «Возможно», — ответила я, скинув ему сжатым информационным пакетом свои мысли по поводу Талии и заказа на ее голову. «Твое мнение?» Я села на переднее сиденье возле него и опустила дверь, восстанавливая целостность купола кабины. «Риск есть». От турианца пришло согласие. «Полагаю, какое-то время Тали стоит поменьше светиться на цитадели, а я узнаю, остался ли активен заказ на нее. Тебе тоже не стоит лишний раз подставляться. На этой станции слишком много желающих тебя убить». Гарус пожал плечами и спокойно ответил, ожидая, пока лифт опустит наш аэрокар вниз. «Я привык, меня постоянно пытаются убить. И все же, твоя гибель, не та новость, которая меня может порадовать». В ответ удивление и смущение, скрытое за тихим вибрирующим смешком. Тут платформа подъемника остановилась, и турианец с облегчением сосредоточился на управлении аэрокаром. Вот что за реакция, стоит разговору зайти о его личной безопасности, жизни или здоровье, стоит проявить хоть какую-то заботу или банально похвалить, как Гарус начинает совершенно по-детски смущаться и отшучиваться. Такое ощущение, что в этой галактике нет никого, кто бы хоть изредка интересовался его здоровьем и благополучием, или проявлял хоть какую-то заботу. «Куда летим?» — уже вслух спросил он. «К башне совета, а там посмотрим», — ответила я, отправляя вызов на Илусу. «Мы уже вылетели. Я жду вас в служебном ангаре», — сказал наставник и прервал связь. «На президиум посмотреть у вас не получится». Гарус аккуратно вклинился в транспортный поток, направляя кар в очередную трубу туннеля. «Почему? А до служебного ангара башни совета только по таким туннелям и можно добраться». Гарус оказался совершенно прав. «Мы летели по совершенно однотипным туннелям, различающимся только размерами и метками на стенах, транспортный поток постепенно иссяк, а мы свернули в какие-то лабиринты, по которым передвигались в гордом одиночестве. В конце концов, кар вылетел в какое-то крупное помещение и приземлился в центре отмеченной синими огнями площадки. К машине подошли шестеро разумных в броне и при оружии. Гарус поднял купол кабины и сообщил о прибытии спектра совета. Я представилась и предъявила свою идентификационную карту. Когда сканер подтвердил мою личность, бойцы отошли, а мы покинули аэрокар. Неплохая тут охрана, надо заметить. Помимо этих шестерых, подходящих явно и открыто, я четко ощущала троих снайперов. Внимание смотрящего на тебя через оптический прицел разумного имеет очень специфическую окраску. Раз ощутив, уже никогда и ни с чем не спутаешь. «Ну, наконец-то!» — громко сказал Нейлус, неожиданно нарисовавшись в открывшихся дверях подъехавшего лифта. «Идем быстрее. Вы определенно захотите это увидеть». В поверхностном воспоминании промелькнул образ окутанного злостью и каким-то изощренным удовольствием советника Спаратуса, с интересом разглядывающего двух незнакомых мне мужиков, людей. А удовольствие он получал от созерцания пошедшего красными пятнами посла Удина и довольной рожи высокого светловолосого человека. Наш кар отогнали в ангар, и мы едва успели отойти за разметку посадочной площадки, как на нее приземлился другой аэрокар. Невзрачный, потрепанный, невнятного грязно-серого цвета. Такое увидишь и забудешь о нем, как только тот скроется с глаз. «Директор Паллин», едва слышно пробормотал Гарус, подобрался, насторожился. Купол кабины поднялся, и мы действительно увидели Венери Паллина. В каре, кроме него, сидела усталая женщина. «Человек». Новоприбывшие покинули кар, а мой наставник выдал. «Злата», усмехнулся он, приветственно махнув рукой. «Каждый раз, как я тебя встречаю, ты уже успеваешь во что-то вляпаться. То в работорговцев, то в альянс». Женщина резко повернулась, с каким-то непониманием и неверием глядя на довольного жизнью высокого темнокожего турианца, весело скалящегося в ухмылке. «Нейлус Крайк, ну надо же, наш покойничек оказался не настолько мертв, как об этом распинался в новостях тот альянсовский капитан». Язвительно отозвалась опомнившаяся Злата, а в эмоциях царила яркая радость и облегчение. Она и правда была искренне рада видеть моего наставника живым и здоровым. «Или ты у нас неупокоенным духом теперь шляешься?» На неупокоенном духе Нейлус слегонца подзавис, пытаясь соотнести духов из верования его расы с понятием «неупокоенный». Пользуясь моментом, я потыкала наставника пальцем в бок, пожала плечами и заявила: «На мой взгляд, вполне материальный как для неупокоенного духа и очень даже живой». Злата улыбнулась и чуть расслабилась. «Неужели меня уже официально успели объявить погибшим?» — поинтересовался Крайк, наблюдая за старой знакомой. «Было подобное заявление в новостях Альянса во время интервью с послом Удиной», — совершенно неожиданно хмуро добавил Паллин, искоса разглядывая нашу колоритную компанию. Показали даже бывшего капитана Нормандии, Андерсона, который высказал сожаление о твоей гибели от руки наставника. Он что, Нейлус опешил? Он же меня видел в лазарете. А в памяти само собой всплыло воспоминание. Сарин на какой-то неизвестной мне планете, говорящий своему ученику. Если тебе, духи знают по каким причинам, придется работать с военными Альянса, никогда не соглашайся на совместные миссии с лейтенантом Дэвидом Андерсоном. И ведь прав-то был Артериус. А самое интересное, Андерсон, как и всегда, не хотел ничего плохого, но не подумал. Опять, это они погорячились. Мой голос против воли прозвучал довольно зло и раздраженно. И что еще посол заявил? Продолжает настаивать на причастности спектра Сарина Артериуса к нападению на колонию Альянса, Иден Прайм, при этом он искренне уверен, что последнего Артериуса лишили статуса спектра. Судя по эмоциональному фону, Паулин определенно хотел получить какие-то пояснения от непосредственных участников тех событий. Я не имела возможности лично наблюдать Сарина Артериуса на Иден Прайм своими глазами. Пожала плечами, хотя и была командиром группы высадки. А капитан Андерсон, находившийся в то время на борту Нормандии, тем более, посол Лудина, который вообще не присутствовал на планете, по меньшей мере, не имеют оснований для столь категоричных заявлений. Паулин мой спич выслушал с долей удивления. Гарус от такого заявления подрастерялся, а Нейлус просто молчал. Он единственный, кто видел Сарина своими глазами. Даже тот самый рабочий, на основании показаний которого Андерсон и Удина составляли свои обвинения, не видел легендарного спектра воочию. Он только слышал его имя, сказанное Нейлусом. Молчание затягивалось. «Злата Регуркова, прошу вас пройти со мной», наконец сказал Венери Паулин, глядя при этом почему-то на Гаруса. Нейлус, чувствуя напряженность нервничающей женщины, добавил, заодно сбив Паулина с мысли: «Злата, ребята успели оформить документы и выступить перед советом. Ты, секретарь посла Святослава, Михаил, его заместитель». Наставник протянул женщине ИД-карту. «Это, твои документы с новым статусом, оформлены днем вашего прилета на цитадель». Директор СБЦ плотно прижал мандибулы к щекам, неодобрительно покачал головой, но никак не прокомментировал. В поверхностных мыслях вертелось лишь одно понятие, сейчас приравненное к ругательству – спектры. Паулин и Злата ушли к лифту, а мы так и остались стоять на этой странной одинокой причальной площадке. «Имрир, почему ты?» – мысленный голос Нейлуса словно звенел от напряжения. Он как никто другой понимал, что я прекрасно знаю всю историю, как и то, что Сарин действительно был на Иден Прайм. Я видела воспоминания Нейлуса об их встрече. Забавно, но слова «Сарин не нападал на колонию на Иден Прайм» будут правдой. Его интересовал только маяк, а не эта самая колония. Назвать громким словом нападение то, что Сарин сделал на Иден Прайм, я не могла. Это обычная зачистка территории в зоне высадки. Прилетел, геты зачистили местность, Сарин считал данные с маяка и улетел, отдав приказ подчистить за собой. Вполне нормальная тактика. Другое дело, незапланированная встреча с учеником нарушила все планы и сильно выбила его из равновесия. Да, настолько сильно, что чуть себе пулю в голову не пустил. Нейлус жестом пригласил следовать за собой и пошел туда же, куда буквально пару минут назад ушли Паулин со Златой. «Почему я так упорно не желаю признавать Сарина Артериуса предателем?» Закончила я его вопрос. Нейлус чуть не споткнулся, когда пришла моя мысль, окрашенная легким любопытством. «Да». Короткий и жесткий ответ. О, этот вопрос очень сильно интересовал моего наставника. Он до сих пор не мог душой принять факт, что его учитель работает на жнеца. Разумный, которого он так уважает и, да что тут говорить, так относится только к близкому, очень близкому разумному, которому доверяют больше, чем себе самому. Нейлус Крайк уже давно относится к Сарину Артериусу не как к наставнику, коллеге или напарнику, а как к названному старшему брату. И, похоже, подобное отношение вполне двухстороннее. Иначе как объяснить настолько неадекватную реакцию Сарина, последовавшую за тем роковым выстрелом? Не верится мне, что Артериус – предатель. Умом я понимаю, что это вполне вероятно, прямые факты говорят в пользу этого вывода, но вот более мелкие, косвенные, неявные, они не укладываются в простую и понятную картину, мозаика рассыпается, и образ спектра предателя все никак не желает обретать завершенности. Наверное, потому, что желание спасти хоть кого-нибудь мало напоминает предательство. Я чуть заметно пожала плечами. А если Сарин и правда предатель, ну, что поделать, не первый раз я обманываюсь в своей вере в других. Нейлус остановился, не испытывая желания навернуться на ровном месте, если опять выпадет из реальности. А вот разговор прерывать он не желал. Ты не веришь в то, что он может оказаться предателем? Простая констатация факта. Не вопрос. Нет, не верю. Почему? Почему? Потому что есть один маленький, занятненький, неявный и необъяснимый с точки зрения теории предательства фактик. Сколько лет ты знаком с Сарином Артериусом? 13 человеческих лет. С 2170 года по хронологии Альянса. Тогда он забрал меня с базы, на которой я служил, и предложил стать спектром. Не совсем. Меня к тому времени уже выдвинули как кандидата в спектры. Он должен был оценить мою пригодность к службе в спецкорпусе. Своеобразный тест, такой же, какой должна была пройти и ты. Несколько разноплановых миссий, по результатам которых Сарин должен был дать мне оценку. Как я понимаю, ты их прошел. Нейлус пожал плечами, что для постороннего зрителя выглядело довольно странно. Меньше чем через полгода я получил статус спектра совета. В 2170, в 2171 году, мы познакомились на исходе года. А ведь властелина Сарин нашел сразу после Сидона, в 2165 году, 18 лет назад. Пояснять, что я имела в виду, не пришлось. Нейлус не дурак, понял сразу, да и просчитать ситуацию довольно неплохому тактику много времени не потребовалось. Я никогда не видел его без эндокринаций, глухо и немного ошарашенно спросил он. Никогда. Он попал в подчинение жнецу задолго до вашей встречи, и ни разу даже не намекнул. Странной сменой эмоций на лице Нейлуса заинтересовались и девушки. Они подошли ближе, с удивлением и непониманием глядя на замершего Крайка. Полагаю, ты понимаешь причину его молчания? Нейлус мне не ответил, невидяще глядя перед собой, переосмысливая и переоценивая свою жизнь и жизнь названного брата, который когда-то давно взял его на обучение и фактически создал из молодого проблемного парня одного из самых известных спектров совета. Находясь на коротком поводке подчинения у могущественного существа, чей возраст и мощь просто не поддаются осмыслению. И ведь Сарин в этой ситуации как-то умудрился уберечь своего ученика от внимания властелина. Нейлус, потом додумаешь мрачные спектровские мысли, выдал Гарус, быстро понявший причину внезапной остановки и оценивший реакцию окружающих. Крайк коротко кивнул, и мы продолжили путь, погрузившись в лифт, который под мерзопакостную заунывную музыку неспешно поднял нас куда-то вверх и медленно открыл двери, выпустив в неширокий коридор, круто заворачивающий через пару метров. Поскольку акустика в пустом и довольно длинном коридоре оказалась очень хорошей, до нас донеслось окончание фразы Венери Паллина из посольства Альянса. «У вас нет доказательств, что эта женщина удерживалась силой сотрудниками нашего посольства», ответил Турианцу недовольный голос посла Удины. «Как и у вас нет доказательств обратного». «О, а это уже слова незнакомого мне человека. Нейлус, ты это нам хотел показать?» По ментальной связи пронеслась волна иронии, веселья и предвкушения, смывшая тяжелые мысли и мрачное настроение. «Я предположил, что тебе будет интересно это услышать и познакомиться с моими друзьями-людьми, из-за которых мне пришлось так внезапно покинуть вас». Мы остановились. Нейлус привалился плечом к стене и с интересом прислушивался к разговору. Тали удивленно хлопала глазами, а Лера, воспользовавшись моментом, продолжила что-то строчить, едва слышно бубня под нос. Гарус вслушивался в скандал с не меньшим интересом, чем я, а, тем временем, перепалка продолжалась. Посол Удина, голос Златы буквально сочился ядом, а ментал корежила злость, ярость и не менее сильное раздражение. Может, вы поясните мне, на каком основании меня на трое суток задержали в посольстве после того, как я предъявила документы, подтверждающие мои полномочия? По какой причине сотрудники посольства Альянса систем ограничивали мою свободу, если я не являюсь гражданином вашего государства? Вы, миссис Ригуркова, человек, а Альянс систем представляет интересы человечества и не имеет никакого отношения к государству, гражданином которого я являюсь. Сухо отбрила Злата. Удерживая меня, вы нарушаете законы не только моей родины, но и пространства цитадели, частью которого является этот ваш Альянс систем. Я последовала примеру турианцев и оперлась о стену между Гарусом и Нейлусом, с умилением слушая этот прелестный скандал. Ощущение спокойной, теплой, какой-то по-домашнему ласковой ауры Гаруса настраивало меня на благостный лад, а более пылкая и кипучая аура Найлуса бодрила и не давала растечься сонной лужицей. Прекрасный контраст отлично дополняющих друг друга аур, крайне редкое сочетание. Посол Удина, низкий голос мужчины-человека звучал ровно и безэмоционально. Совет рассмотрел предоставленные нами документы и подтвердил полное право государства Русь, а также союзных с ней Поднебесной империи и страны восходящего солнца самостоятельно представлять интересы своих граждан в галактике с возможностью открытия посольств на цитадели. Ваше заявление о том, что альянс систем представляет все человечество, как минимум, самоуверенно, а как максимум является откровенной ложью, что может подтвердить мой японский коллега. Подобных государств не существует на политической арене Земли уже многие годы, отрезал Удина. Посол, вы хотите сказать, что альянс систем не знал, в чью колонию он вторгся незадолго до пресловутого инцидента с ретранслятором 314? Ехидно спросил другой мужчина-человек. Это возмутительно. Вы не имеете права на подобные заявления. Шанси всегда была колонией альянса. Странно, но по имеющейся у нас информации, колония на планете Шанси, до захвата ее войсками альянса систем, принадлежала государству Поднебесная империя, которая вам, вероятно, знакома по ее прошлому, докосмическому названию. Китайская Народная Республика, умело скрывая под наигранным удивлением ядовитый сарказм, сказала Злата. Какие изумительно чистые эмоции. Ярость и злость, гнев и раздражение, азарт и ненависть, удовлетворение и ирония, растерянность и непонимание, интерес и любопытство, окрашенное весельем. Клокочущий клубок, генерируемый несколькими разумными. В этот момент не важна раса и видовая принадлежность. Эмоции и чувства универсальны, они совершенно одинаковые у любого разумного существа, и воспринимаются они однозначно, не лгут, не лукавят. Эмоции честны и предельно открыты, и многое могут поведать тому, кто в состоянии их ощущать. Найлус, прикрыв глаза, чутко вслушивался в ментальный план, насколько это было ему доступно, и как тебе обладать даром чувствовать чужие эмоции. Найлус приоткрыл глаза, сощурился, глянул на внимательно наблюдающего за нами Гаруса. Я кинула ментальный канал парню, подключая его к нашему разговору. В ответ, легкий отголосок благодарности. Это, странно, поначалу, чувствовать чужие эмоции. Найлус вновь прикрыл глаза, но к этому быстро привыкаешь. Уже привык, задал осторожный вопрос Гарус. Я уже плохо представляю, что буду делать, если внезапно утрачу эту способность. Честно признался Спектр, оцени сам. И, прежде чем я успела вмешаться, Найлус на одних инстинктах толкнул Гарусу всю полноту своих ощущений, фактически, создавая прямую и жесткую связь. В этот момент голубоглазый турианец почувствовал все то, что в этот момент чувствовал его сородич. Чужие эмоции, глухую ноющую боль в груди, привычную тяжесть брони, отголоски последних воспоминаний, эхо отличных чувств и переживаний. Ненадолго, на какие-то мгновения, пока я не смогла мягко и аккуратно разъединить эту связь. Не надо так делать. Я прикусила подрагивающую губу. Экспериментатор, чтоб ему, по крайней мере, без подготовки и предупреждения. Это опасно. От Найлуса пахнуло холодом досады и обеспокоенности. При сильной воле, нисколько. Гарус в полном ступоре хлопал глазами, с трудом приходя в себя. Еще бы, на какое-то время он ощутил себя кем-то другим. Тали подалась вперед, обратив внимание на непонятное поведение Вакариана. Впрочем, он очень быстро взял себя в руки. Поэтому Лиара удивленно посмотрела на Тали, на Гаруса, но, не заметив никаких странностей, моргнула и вернулась к отсчету. Действительно, от подобного сложно отказаться. В мысленном голосе против его воли прозвучало горечь и сожаление. Длительное общение с такими, как я, без последствий не остается. Кристально-голубые глаза чуть расширились. У Найлуса ведь тоже не было эмпатии, добавила я. Только я тебя прошу, не стоит рисковать своей жизнью понапрасну. Я скоро войду в силу, и тогда посмотрим, какие у тебя есть скрытые таланты. Гарус медленно кивнул, подмигнул Тали, которая обиженно отвернулась. Огорчение молодого турианца не рассеялось окончательно, а я впервые аккуратно глянула в его разум. Мало ли к каким последствиям могла привести подобная самодеятельность и постоянное присутствие активного менталиста и эмпата. Увиденное привело меня в ужас. Природной защиты просто не было. Вместо привычных мне естественных щитов, какие-то ошметки, не способные защитить от любого маломальски направленного воздействия. Да, о чем я говорю, у Гаруса сохранилась только базовая защита на ядре личности, удерживающая психику и разум в нормальном состоянии и разделяющая сознание от подсознания, да первая вуаль, и то, практически прозрачные. Это последний бастион. Падет он и разумное существо погрязнет в видениях из глубин собственного разума, медленно сходя с ума и теряя способность связно мыслить. Как такое возможно? И это не результат нашего воздействия. Судя по состоянию вуали, подобное непотребство продолжается не первый год. Когда войду в силу, надо срочно восстанавливать Гарусу защиту на разуме. Как он вообще еще сохранил психику в стабильном состоянии? А это огромное количество самонаведенных закладок, фиксирующие практически все сферы осознанного, да он себя не то что контролирует, он себя буквально насильно загнал в какие-то рамки и жестоко удерживается в их пределах, фактически, уродуя собственную личность и душу. Это все надо снимать, пока еще последствия не стали необратимыми. Зато теперь понятна подобная раздвоенность в поведении личности Гаруса. Надеюсь, разумный Луса мне подобного сюрприза не подкинет. Яркая злость и раздражение вернули меня в реальность, а слух уловил. Внутренняя политика человечества – это внутренняя политика человечества. Скороговоркой выдала разъяренная Долотресса, чье терпение иссякло еще до нашего прихода. У Совета достаточно срочных дел, чтобы не тратить время на внутривидовые конфликты. Ярость Долотрессы кому-то доставляла огромное удовольствие. Действительно, отложим выяснение этой ситуации до прибытия полномочного представителя Поднебесной Империи. Донесся голос советника Спаратуса. Массовое облегчение подавили чья-то злость и оторопь. Согласны. Чуть ли не дуэтом согласились со своим турианским коллегой советница Тивас и неизвестная мне Долотресса. В ментале ярко пылало раздражение нескольких разумных, гнев и ярость посла Удина и чья-то неприкрытая радость. Прекрасно. В таком случае я вызываю своего спектра, Имрир Шепард, на отчет, после перерыва заслушаем. Раздраженно огрызнулась Долотресса. Имрир Шепард, это наш спектр. Посол Удина, мягкий обволакивающий голос Тивас прозвучал успокаивающе и убаюкивающе. Вопросы по поводу спектра Имрир Шепард будут решаться после перерыва. Представителям государств, не входящих в альянс систем, необходимо проследовать в секретариат для оформления документов на получение помещений для размещения дипломатического корпуса. Вопросы о спорных территориях будут решаться на другом заседании. Посол Удина, мы встретимся с вами после перерыва. Всего доброго. Комок недовольства под названием «Посол Альянса Систем» начал удаляться. Практически сразу же ушла раздраженная Долотресса и обеспокоенная советница Тивас. Спектр Крайк, спектр Шепард, Гарус Вакариан. Хватит подпирать стену, раздался спокойный голос Спаратуса. Она не упадет. Я отлепилась от стены под обеспокоенным взглядом Нейлуса и пожала плечами. Потом поясню, когда у нас появится свободное время. Нейлус медленно, с ясно ощутимым сомнением кивнул и жестом пригласил идти за ним. К счастью, Тали и Лера на наш краткосрочный ступор внимания не обратили. Когда наша дружная компания нарисовалась из-за поворота, я увидела советника Спаратуса, окутанного почти физически ощутимой аурой гнева. Рядом с ним стояли два уже знакомых мне спектра турианца, Злата Регуркова, какой-то невысокий японец в строгом деловом костюме и два довольно колоритных мужика, которые с каким-то непонятным интересом на меня уставились. Чего это они? Скользнув по поверхностным мыслям этих двоих, я едва сдержала смешок. Вот оно как. Интересовались печально известным мясником Торфана, которого их старый друг Нейлус внезапно взял учеником, а друзья-то у наставника, русские. Неожиданно, но приятно. Советник. Нейлус вежливо склонил голову под тяжелым ироничным взглядом своего родича. Послы. Светловолосый мужчина, Святослав, поморщился. Уже издеваешься, Крайк, и в мыслях не было. Невозмутимо отозвался тот. Посол Святослав. Полагаю, у вас будет возможность решить ваши дела со спектром Крайком после заседания совета, назначенного через час, сообщил Спаратус. Сейчас я вам советую проследовать за спектром Навьерусом в администрацию цитадели и подобрать подходящие вам помещения для посольства. Я так полагаю, вас не слишком порадует соседство с посольством Альянса? От подобной перспективы Святослава передернуло. Вы совершенно правы, советник, не порадует. В таком случае, обратите внимание на расположение и планировку посольства. Посол Акихира, Спектр Прари проводит вас и окажет необходимую помощь. Японец церемонно поклонился, поблагодарил советника и ушел в сопровождении желтоглазого турианца. Через пару минут вслед за ним ушли русские вместе со вторым спектром, Досионом. Мы молча за всем этим наблюдали. Тали и Лера вообще старались не отсвечивать, на глаза советнику не попадаться и внимание представителя высшей власти не привлекать. Это у них не слишком хорошо получалось, что Спаратуса откровенно забавляло. На инструментроне советника замигал символ входящего звонка. Спаратус глянул на имя абонента, хмыкнул, покачал головой и нажал на прием сигнала, повернув руку так, чтобы наша веселая компания не попала в поле зрения камеры. «Советник Тивас, что-то случилось?» От вежливого и излишне заботливого голоса Хаймана Спаратуса у меня по спине потянуло холодом. Я бы, услышав такой тон, тысячу раз подумала, прежде чем связываться с этим, по большому счету, смертельно опасным хищником. После перерыва советник Валерн заменит Долотрессу. Донесся до нас усталый голос Азари. «Вы можете сейчас говорить свободно?» Спаратус глянул на нас, отошел на пару шагов назад, неопределенно шевельнул мандибулами и выдал. «Конечно, советник, я жду, когда подойдут спектры Крайк и Шепард». «Он что?» Я удивленно моргнула. «Он же сам только что отошел, а не так все просто и красиво в совете, как кажется, и Хайман нам это очень наглядно продемонстрировал. И это вполне правильно поняли все присутствующие». Нейлус нагло оскалился в предвкушении, Тали прижала ладошку к световому индикатору на вакадере шлема, Лиара недоуменно переводила взгляд с меня на Нейлуса, на советника, на Гаруса, а Гарус предостерегающе поднял руку в универсальном жесте тишины. Что-то не так, с каким-то особым садизмом в эмоциях и искренней заботой в голосе полюбопытствовал Спаратус. «Советник, мы же решили поддержать требования человеческого посла». «Ну так я и поддержал», — невозмутимо ответил он. «Речь шла о после от Альянса систем, а не об этих, каких-то там, империи от Руси и страны имени их светила». «Руси, поднебесная империя и страны восходящего солнца», — въедливо уточнил Спаратус. «Да-да, их не надо было поддерживать. Мы с Долотрессой и послом Удинай все решили. Требовалось только ваше согласие». «Я и согласился», — также невозмутимо отозвался Хейман, а в ментале туго закручивалась буря. Ярость, гнев, злость, раздражение и какая-то холодная, жгучая, расчетливая ненависть. Но не с тем. Нейлус смотрел на родича широко распахнутыми глазами, с явным и неприкрытым шоком. Да и Гарус услышанное переваривал со скрипом, спешно меняя какие-то выводы и переставляя въевшиеся в душу приоритеты. «В самом деле», — Спаратус замолчал, делая вид, что задумался, а в эмоциях набирал силу гнев. «Дорогая Тивас, я никак не мог знать о подробностях вашего решения. В следующий раз не забудьте пригласить меня на эти ваши обсуждения». Спаратус поднял на нас темно-темно зеленые глаза и сказал: «Крайк, Шепард, мы честно подошли и ответили на приветствие. Поговорим после заседания». Резко оборвала разговор Тивас. «Всего доброго, советник». Азари отключилась. «Что ж здесь доброго?» — проворчал советник. «Идемте в кабинет». Он посмотрел на меня, на Тали с Лерой, а в поверхностных мыслях крутилось усталое. «Душ принять не удастся и, гораздо глубже, я когда-нибудь убью этих сук. За мной!» — прозвучал приказ, и мы пошли, за злым, балансирующим на грани советником. Собственно, в кабинет пошли было только я и Нейлус. Гарус хотел было остаться в приемной присматривать за Лиарой и Тали, но тяжелый и выразительный взгляд советника прервал это поползновение на корню, а за девушками согласились присмотреть два турианца из сотрудников секретариата. Спаратус приглашающе махнул рукой на широкий диван и устало сел в кресло напротив. Подошла Виан, протянула злому супругу вычурный, богато украшенный стакан с какой-то бурдой и с понимающей улыбкой произнесла: «Пей, жертва феромонов». Он с отвращением взял этот блестящий выкидыш авангардного искусства. «Что, еще не закончились? Не смущай детей». Спаратус в пару глотков выпил содержимое, косо глянул на нас, фыркнул и точным броском закинул уродливый стакан в открытый утилизатор. «Ты думаешь, их можно таким пронять?» Виан демонстративно задумалась. «Ну, если заставить их найти такой же сервиз». Хайман усмехнулся. «Я смог наконец-то добить этот огромный бесполезный подарок Тивас на нашу свадьбу. Это большой успех, дипломатии. Это был последний предмет. Какое облегчение!» — проворчал турианец. Мы сидели молча, переводя взгляд с Виан на Хаймана и обратно. «Какой занятный разговор. Я так полагаю, «У вас есть некоторые вопросы», — хмуро сказал Спаратус. «А вот спрашивать-то как-то стрёмно было». «Да, советник, у нас есть вопросы», — в очередной раз взял на себя удар наставник. «Наилус, советником я для тебя стану через час, когда ты придешь на отчет совету». Короткий ироничный взгляд на меня, на Гаруса. «Вас, молодняк, это тоже касается». «Я понял, дядя». Покладисто ответил Наилус. «Всегда говорил, что ты умная сволочь». Тут же последовал язвительный ответ. «Глядя на двух мужчин, я начинаю понимать, в кого у наставника такой характер. Не в Сарина, как я сперва думала, в Хаймана Спаратуса. Мало того, что они весьма похожи внешне, так еще Норов одинаково бешеный. Как нам обращаться к вам в неофициальной обстановке?» Задала я давно мучивший меня вопрос. «По имени». Милостиво ответили мне. «В таком случае, Со, Хайман, полагаю, мы вполне в состоянии подождать вас минут 20 и задать кое-какие не столь значимые вопросы, Виан. Общение с советницей Тивас на вас воздействует неблагоприятно». Спаратус хмыкнул, усмехнулся, резко встал. «Начинаю понимать Наилуса. Подобная проницательность весьма удобна. Многие разумные с вами бы не согласились. Какая досада!» Хмыкнул советник и вышел из комнаты. «Куда это он?» Недоуменно спросил Гарус. «В душ», — ответила я. «Приходить в себя после общения с драгоценной коллегой Азари и ее феромонами», — и спросила у Турианки. «Злость помогает ему удерживать контроль?» Виан согласно кивнула. «Злость и осознанное желание убивать, они перебивают мягкое воздействие феромонов. А если оно не мягкое», — Крайк помрачнел, — «тогда только антидоты. Каждый раз приходится разрабатывать по новой», — уточнила Виан. «Ведь феромоны каждой Азари несколько отличаются. Они вырабатываются под конкретный вид или под конкретную жертву, а образцы получить очень сложно». Я перевела взгляд на Наилуса. «А ты как справлялся?» «Я их ненавижу». Короткий, простой и искренний ответ. «Я знаю, что от них можно ждать. Я знаю, как действуют феромоны. И я знаю, что надо делать, если попадаешь под их влияние». Гарус глянул на дверь в приемную, убеждаясь, что она плотно закрыта. «Ненависть, хороший». Наилус неопределенно покачал ладонью, подбирая слово. «Индикатор позволяет довольно точно определять, когда начинается воздействие на организм. Не раз спасала мне разум и жизнь, пока я работал в их пространстве». Мы с Виан вздохнули. «И после этого ты связался с менталистом, Наилус, ты...» Я даже не смогла закончить фразу. «Да-да, я знаю». Он отмахнулся. «Имрир, я прекрасно понимаю, что при желании ты можешь подчинить себе кого угодно, сломать разум или изменить жизненные ценности и приоритеты так, как Азари даже мечтать не могут. Но...» — я вопросительно приподняла бровь. «Но зачем, особенно в преддверии того, что грядет?» Виан печально смотрела на племянника. «Уверен, что не ошибся. Что такое богатство, власть и известность для такого, как ты?» — задал мне встречный вопрос наставник. «Вот же, а ведь он легко просчитал мои предпочтения и приоритеты. Так быстро сделал верные выводы всего из одного короткого разговора. Хайман Спаратус прав», — проворчал я, хмуро рассматривая довольную физиономию наставника. «Умная сволочь и расчетливая», — добавил Гарус. Несомненно, в вибрирующем, отдающем металлом голосе прозвучало легкое веселье, но вот короткий взгляд, брошенный на меня Наилусом, — было в нем что-то хищное, что ли. В эмоциях Турианки вновь промелькнуло удивление и что-то едва уловимое и потому не совсем понятное. Разговор вновь вернулся к Азари. Я слушала и тихо изумлялась, сколь многого я не знаю об этом виде. Рассказывал по большей части Наилус. Иногда его дополнял Гарус, кратко описывая подходящие ситуации из своей практики во время работы следователем в СБЦ. Виан в разговоре практически не участвовала, предпочитая оценивать, слушать и наблюдать за мной и двумя молодыми турианцами. Она рассматривала нас как одну команду, что ли, наблюдая за мной и Гарусом, за Наилусом, снова за мной, и делала какие-то выводы. А я тем временем получила возможность узнать много занятного про Азари, их менталитет, политику и особенности поведения. Надо сказать, полученная информация меня нисколько не порадовала. Кое о чем я, конечно, знала. Но вот многие подробности порой существенно меняли ситуацию в целом. Я знала, что Азари – это вид, не имеющий разделения по гендерному признаку. Однако, для зачатия ребенка им требовался партнер, как нам уже говорила Лера. Чаще всего таким партнером выбирались мужчины, реже – женщины другого вида. Более того, конкретно для самого зачатия этот партнер не так уж и необходим, как и нет надобности в физической близости. Он нужен для другого. Азари во время так называемого объятия вечности проводили считывание генетической памяти вида и его генетических маркеров. Иными словами, получали инграмму вида одновременно с этим, доступ в сознание партнера благодаря физическому подключению к нервной системе жертвы. Именно на основе этой инграммы и формировался характер будущего ребенка. Однако, кроме ментального отпечатка вида, в ребенке не было ничего от второго родителя, поскольку физический контакт мог и отсутствовать. Вот и вопрос, насколько второй родитель может считать такого ребенка своим, особенно, если личные черты родителя не были переданы дочери. Например, Лера совершенно не похожа на канонную Этиту, а вот на Бенизию, сложно сказать, занятно выходит. А ведь помимо этого есть еще весьма специфическая система воспитания потомства. Это вообще сложно назвать воспитанием. Кстати о воспитании, а ведь с нашими девочками что-то делать придется. Что Тали подросток, что Лера. И надо бы проследить, чтобы у Леры не возникло канонной влюбленности лет эдак на 50, что по меркам ее расы, всего лишь случайный краткосрочный роман. Мне-то все равно, но ребенок страдать-то будет по-настоящему. Надо искать Этиту. Лере крепкая рука папаши не помешает. Да и характер у матриарха как раз подходящий. Шум, пришедший в движение двери, прервал мои размышления. В кабинет вошел успокоившийся Спаратус в легкой матовой черной броне необычного дизайна, очень напоминающий на первый взгляд обычную гражданскую одежду. Теперь, пока у нас еще есть время, расскажите мне вкратце, что вы насочиняли с утра, сказал он, садясь за стол. Помимо подлянок послу Альянса, это не было запланировано.